Шептиру, ответил он. «Английский или немецкий?» – спросил Аркадий. «Английский», – ответил японский генерал. «Что двигало вами, когда вы бросили пехоту в лобовую атаку на пулеметы?» – поинтересовался Немиров на английском языке. «Зачем это вам?» – спросил японец вместо ответа. «Мне интересно, что происходит в голове человека, когда он принимает такое решение», – объяснил Аркадий. «Это была напрасная трата людских жизней. Вы просто бросили их на смерть. Я считаю, что это позор для полководца. Меня ждет ответственность за это», – произнес генерал Юи. «За мой провал и мой позор. Не оправдали ожидания императора», – усмехнулся Аркадий. «Император велел вам отбить у гайдзинов эту землю, но вы подвели его». Японец не стал реагировать на это. «Знаете, сколько умерло ваших солдат?» – спросил Немиров. «Это не важно», – покачал головой генерал. 34 тысячи человек, если примерно, все же, сообщил ему Аркадий. Остальные сдались в плен, но 914 из них уже покончили жизнь самоубийством. Они сохранили честь, ответил на это генерал Юи. Сомневаюсь, покачал Аркадий головой, через несколько лет о них забудут. Никто и не вспомнит об этих 3,5 тысячах солдат, умерших на нашей земле. Зачем вы говорите мне об этом? Спросил японец. Хочу быть уверен, что вы отчетливо осознаете, что убили своих солдат совершенно напрасно, ответил Аркадий. Никакой воинской чести, никакого героизма. Они умерли просто так, и виноваты в этом вы, генерал Латани, а также ваш император, который одобрил это смертоубийство. Эти бессмысленные жертвы целиком на вашей совести. Населению, конечно, расскажут, что это была великая битва, где доблестные воины неппано-героически сражались против поганых гайдзинов. А потом что-то произошло и они проиграли. Я хочу, чтобы вы не забывали, что это гнусная ложь. Вас избили, как младенцев, и еще раз изобьют, если вы снова придете сюда. Генералу Юи не понравились его слова и не могли понравиться. Вас ждет здесь только смерть, произнес Немиров. Мы, не царские генералы, мы, нечто новое. Наши методы ведения войны не оставят вам возможности проявить доблесть и сохранить честь. Ваше поражение будет позорным, а смерть унизительной. Если хотите войну другими методами, ищите ее где-то еще, но не у нас. Я запомню ваши слова, пообещал японский генерал. Я могу рассчитывать на право сэппуку? Не можете, покачал головой Аркадий. Вернетесь в Японию, делайте, что хотите. Сейчас вы военнопленный. Аркадий дал знак конвоирам, и те вывели генерала из блиндированного вагона. Сражение, как такового, не состоялось. Состоялась бойня. Если корниловцы, когда дело начинало пахнуть керосином, предпочитали отступать или бежать, то японцы старались сражаться до конца и упорно гибли целыми подразделениями. Огромные потери, которые понесли японцы, были обеспечены не конными армиями, которые практически не задействовались, а исключительно 1М гвардейским механизированным корпусом и артиллерийскими дивизионами. И это было беспрецедентно. В японцах всегда было что-то суицидальное, подумал Аркадий, глядя на более неактуальную карту штурма, лежащую на столе. А что бы сделал я? Первое, разумеется, глубокие забетонированные рвы или зубы дракона. Второе, маскировка горных орудий на местности. Третье, наводнение Иркутска пулеметными гнездами и замаскированными засадами. Некоторые зачатки того, что он бы сделал, в том или ином виде, были применены корниловцами. Но им не хватило времени, чтобы обобщить и осмыслить все это. Длись эта война несколько лет, вполне вероятно, что оборона каждого следующего города становилась бы все лучше и лучше. Англичане и французы, которые точно присутствуют в генштабе Корнилова, выводы уже сделали, подумал Немиров. Уж они-то точно уже осознали всю опасность применяемой нами тактики. Только вот извлечь полноценные уроки из этих сделанных выводов англичане и французы, увы, не могут. Это надо либо изобрести самому, либо испытать на своей шкуре. И все же, противотанковые орудия точно будут изобретены и пущены в серийное производство. Специально против броневиков РК, оказавшихся слишком сокрушительным оружием. Возможно, что-то из новой доктрины РК будет взято немцами и французами, но точно не англичанами. Эти, насколько знал Аркадий, крайне консервативны во всем, что не касается флота. В армии его величества уже выработали рабочую доктрину, пешие наступления при поддержке пехотных танков. На самом деле, британская доктрина сейчас работает, прорыв эшелонированной обороны бронированными монстрами с пулеметами и пушками на борту. По сути, Аркадий занимается ровно тем же самым, что может только подтвердить верность британской доктрины. Только в межвоенные годы война изменится, придет маневренная война, с тотальной моторизацией всего. 19 августа 1919 года. Никого отправить, поэтому принимай должность, сказал Ленин. Опять комендантствовать, возмутился Аркадий. Да сколько можно уже? В России кончились компетентные большевики, все компетентные большевики сейчас находятся на своих местах, ответил на это Ленин. А единственный компетентный большевик в тех краях, это ты. Нужно провести советскую власть в Иркутск и Иркутскую губернию. Ты уже показал, что умеешь. Это займет незначительное время. Незначительное время, это сколько в сутках, уточнил Аркадий. 1 месяц и мы пришлем тебе замену, ответил Владимир Ильич. Эх, вздохнул Аркадий. Опять эти гражданские. Я терпеть не могу гражданских с их проблемами. Придется пересилить себя, ответил на это Ленин и засмеялся. Ничего страшного, Аркадий Петрович, испытания закаливают. А как же наступление? Спросил Немиров. Для этого мы отвлекаем отдел генерал-полковника Алексеева, сообщил ему Ленин. Он прибудет в Иркутск в течение 1,5 недели и возглавит механизированный корпус. После того деморализующего поражения, нанесенного тобой японцам, окончательное освобождение Дальнего Востока – это тривиальный вопрос. Кстати, как идут переговоры с японцами? Поинтересовался Аркадий. Да они уже закончены, ответил Ленин. Они демонстративно вышли из переговоров. То есть война с Японией продолжается, уточнил Аркадий. А как еще это можно понять? Спросил Владимир Ильич. В окне вагона связи мелькнули головы Воронова, Удальского и Жукова. В дверь постучали, после чего внутрь заглянул Удальский. Аркадий сделал жест, чтобы ожидали. То есть можно ожидать, что они высадят во Владивостоке еще больше солдат? Спросил Аркадий. Вполне возможно, ответил Ленин. И ваша задача – уничтожить их. Откуда такая кровожадность? Удивился Аркадий. Не прямо уничтожить, поправил себя Владимир Ильич. Победить, взять побольше пленных, пленить еще одного генерала. Нам нужно, чтобы военная победа была неоспоримой. Одного эпизода им оказалось мало и они готовы продолжать. Нужно напрочь отбить у них желание воевать. То, что их сибирская экспедиционная армия разгромлена, это уже мощный удар по их репутации, сказал Немиров. Возможно, они хотят попробовать смазать эффект победы в следующем сражении, которое, как я понимаю, точно будет. Но, в таком случае, это будет двойной ущерб их репутации. Обеспечь этот двойной ущерб, попросил Ленин. Твоя победа под Иркутском уже облетела весь мир, газеты только и пишут, что японская империя вступила в войну против Советской России и почти сразу же потерпела крупное поражение. Тогда, может, не будем задерживать меня на месяц, предложил Аркадий. У меня нет другого выхода, Аркадий Петрович, вздохнул Владимир Ильич. Нам нужно срочное наведение порядка и надежное установление власти Советов в Иркутске. Феликс Эдмундович до сих пор восхищен тем, как быстро ты справился в Казани, поэтому я считаю, что только ты можешь справиться с Иркутском. Аркадий был недоволен. Чувствую, что ты недоволен, произнес Ленин. Возможно, тебя обрадует вот что. Мы согласовали учреждение нового завода в Ижевске, будет производить новый тип минометов. А в Перми мы развернем новый снарядный завод, который будет производить артиллерийские мины. В течение 1,5 года все заработает, так обещает товарищ Рдутовский. Новые заводы за 1,5 года, удивился Аркадий. Не совсем новые, ответил на это Владимир Ильич. Эти производства развернутся в уже стоящих цехах, в ущерб основному производству. Новое оружие, по заверениям генерала Алексеева и товарища Рдутовского, очень нужно РК, поэтому мы посчитали, что эта жертва оправдана. 82-миллиметровый миномет системы Рдутовского – это то, чего сейчас остро не хватает Аркадию. Благодаря тому, что мина может оснащаться дополнительными метательными зарядами, в мешочках, максимальная дальность стрельбы составляет целых 2 километра, что невероятно для современных минометов. Без дополнительных метательных зарядов миномет способен доставать противника на дистанции до 1 километра 200 метров, что тоже сильно лучше, чем у современных минометов. А самое главное, этот миномет можно совершенствовать. Дело нужное, произнес ободренный Аркадий. Также, чтобы совсем улучшить тебе настроение, сообщаю, что скоро к тебе отправят 2 танка, добавил Ленин. На Ижорском заводе переоборудовали шасси трактора «Холт» и оснастили его листами брони, а также бронированной башни с 47-миллиметровой английской пушкой. Будут они у тебя в течение месяца, сейчас идет окончательная доводка. МХМ, хмыкнул Немиров. Что ж, тоже неплохо. Как он уже знал, немцы сделали на базе трактора «Холт» свой танк А7В, не очень удачный с технической точки зрения, но обладающий мощной пушкой и толстой броней. Лоб корпуса, например, составляет аж 30 мм стали. И теперь Аркадий не знал, что и думать. Если на Ижоре повторили все недостатки немецкого аналога, то дело труба, корпус получит себе на плечи тяжелый балласт, который еще и будет постоянно ломаться. Возможно, лучше сделать из них вагоны для эрзац бронепоездов, предположил он. Один сразу за паровозом, а один в конце состава. Нет, дерьмо какое-то получается. Значит, придется пихать их куда-то и просто числить в активе. Может, в обороне где-нибудь применим. Продолжая одерживать победы, мы с нетерпением ждем новостей всем Смольным, со смешком попросил Ленин. После завершения этой войны можешь рассчитывать на существенный карьерный рост. Так себе мотивация, вздохнул Немиров. Мне не нужны новые звания, просто дайте работать. Обсудим это, когда вернешься в Петроград, сказал на это Владимир Ильич. Все, время. До свидания, Аркадий Петрович. До свидания, Владимир Ильич. Попрощался Немиров и положил трубку. Сразу после него в пункт связи вошел Шапошников, который козырнул командиру, после чего заговорил о чем-то со связистом. Аркадий покинул помещение и направился в здание бывшей городской думы. Сейчас там заседает совет рабочих и крестьянских депутатов Иркутской губернии. Антон Константинович, кивнул Аркадий председателю совета, товарищу Триклевскому, сидевшему в коридоре у кабинета. Здравствуйте, товарищ гвардии генерал-майор, встал председатель. А вы чего здесь? Поинтересовался Немиров. Пришла телеграмма, что вас назначили военным комендантом Иркутской губернии, ответил тот. Ах, да, кивнул Аркадий, сам узнал недавно, где теперь мой кабинет. Видимо, Ленин даже не сомневался, что Немиров поворчит и согласится, раз заранее отправил телеграмму в совет. На втором этаже, 207, ответил Антон Константинович. Отлично, улыбнулся ему Аркадий. Начинайте собирать данные обо всех крупных и средних промышленниках, которые еще живут в городе. В ближайшие несколько дней я буду вызывать их на беседы. И когда следующее заседание совета? Через 2,5 часа, ответил Триклевский, обратившийся к часам. Не успеваю, покачал головой Аркадий. Что ж, тогда завтра выделите мне время для официального заявления. Здесь все будет происходить по казанскому сценарию, поинтересовался председатель. А что вы знаете о казанском сценарии? Уточнил Немиров. Доминат военной комендатуры, возглавляемый товарищем Немировым, пожал плечами Триклевский. Слово какое, доминат, усмехнулся Аркадий. Иначе, господство, пояснил Антон Константинович. Я бы не назвал это господством, покачал головой Немиров. Скорее, диктатура. Сути не меняет, вздохнул Триклевский. Мы будем просто делать вид, что на что-то влияем. Пока я не закончу с этой губернией, кивнул Аркадий. Но это нужно для того, чтобы все это не скатилось в хаос и анархию. Я понимаю, кивнул председатель, и поддерживаю. Тогда у нас не будет никаких сложностей, улыбнулся ему Аркадий. Жду список в течение 1,5 часов. 27 августа 1919 года. Огонь! Скомандовал старший лейтенант. Красноармейцы, держащие на прицеле группу приговоренных к высшей мере, сделали залп. Тела с красными пятнышками на белых рубахах рухнули на утоптанную землю у кирпичной стены. Трупы оперативно погрузили на телегу и повезли прочь. Следующие, приказал майор. Конвоиры расставили у стены следующих приговоренных. Сейчас, в присутствии жителей и военных чинов РККА, происходил процесс казни пойманных мародеров и дезертиров-корниловцев, застигнутых за мародерством и убийствами мирных жителей. И опять эти двое отметились, подумал Аркадий. Буденные и Фрунзе, похоже, метит на места командиров дивизий, иначе их активность не объяснить. Капитан Михаил Фрунзе, в составе эскадрона, ворвался в село Манзурка, где застиг мародеров из Корниловского стрелкового батальона, насильственно отнимающих у селян запасы продовольствия. Мародеры были взяты на сабли, после чего Фрунзе официально заявил о переходе села под власть советов. Оказалось, что он был тут в ссылке, на вечном поселении, и он прямо-таки напросился на рейд именно в это село, а тут мародеры. Генерал Брусилов оценил дерзость налета, поэтому ходатайствует об очередном звании для героя битвы. скорее всего, одобрит, потому что есть неофициальное пожелание ЦК, Фрунзе нужно продвигать. А майор Буденный, будто чувствуя, что конкурент точно что-то выкинет, провел трехсуточный конный рейд по дикой местности и сумел обнаружить спрятавшихся в лесах японских солдат. Выяснилось, что интервенты успели ограбить обоз, ехавший из села Оса в деревню Грязнушку. Убили четверых мужчин, а двух женщин взяли с собой и подвергли насилию. Выживших после налета эскадрона Буденного японцев должны были доставить в Иркутск, но по дороге они случайно умерли. Комдив, генерал-майор Прилуцкий, пожурил Буденного за небрежность и ходатайствовал за очередное звание. «Здравия желаю, товарищ гвардии генерал-майор!» Подошел к Аркадию статный мужчина, обладающий пышными и ухоженными усами. «Старший лейтенант Чапаев по вашему приказанию прибыл. Оказывается, появился такой в восточной группе войск. Недавно закончил с отличием офицерские курсы, после чего напросился в 4-ю моторизованную стрелковую дивизию. Изначально он был фельдфебелем в царской армии, но после офицерских курсов ему присвоили звание младшего лейтенанта, а дальше он уже сам. «Здравствуйте», — кивнул ему Аркадий. «Слышал я, что вы хорошо проявили себя в ходе сражения за Листвянку». Последовала команда, и грохнул очередной ружейный залп. Приговоры выносил военный суд, на основании полноценного судебного разбирательства. Все очень упрощало то, что поодиночке мародеров и убийц ловит редко. Они склонны стихийно сколачиваться отряды. В городских казематах накопилось достаточное количество приговоренных к высшей мере наказания, поэтому была устроена публичная казнь военных преступников. Желающих посмотреть собралось много, в том числе пришли и выжившие жертвы преступлений. «Служу советской родине», — козырнул старший лейтенант Чапаев. Грохнул очередной залп. Расстрел полагался за типичные военные преступления, убийство мирных жителей, разбой, изнасилование и тому подобные противоправные действия. Аркадий, своим приказом военного коменданта, ввел в Иркутской губернии военное положение, в связи с близостью фронта, поэтому судебные решения были более суровыми. По законам военного времени, подумал он, отрабатывал он по уже известному казанскому сценарию. Совет, как и в прошлый раз, выполнял декоративную функцию, а все в городе решалось через приказы военного коменданта. На первые две недели своей диктатуры он усилил патрулирование и начал работать над вопросом формирования городской милиции. Пока что уголовников обслуживает военный суд, а следственные мероприятия проводят части военной комендатуры. Это вообще не дело, поэтому Аркадий поторапливал Смольный с выделением нужного количества специалистов. «Вы служили в ударном батальоне, товарищ старший лейтенант?» – поинтересовался Немиров. Старлея Василий Иванович получил за сравнительно недавний бой при Листвянке. Корниловские мятежники пытались сжечь ледокол «Байкал», чтобы просто попортить кровь большевикам. Ледокол будет очень нужен зимой, чтобы переправлять через Байкал грузы в десятки поселений вокруг озера, поэтому Чапаев сделал большое дело и ярко проявил себя. Он лично расстрелял, с дистанции не менее 300 метров, группу мятежников, затаскивающих в ледокол бочки с горючим. Вполне возможно, что они не собирались ничего сжигать, а пытались убраться на нем подальше, но и взорвать его они могли. Было решено, что лейтенант Чапаев спас ледокол и заслужил очередного воинского звания. «Так точно, товарищ гвардии генерал-майор», — подтвердил Чапаев. «У меня есть свободная должность в один и краткой механизированной дивизии НАК», — заговорил Аркадий после паузы. «Командир ударного батальона, как вы смотрите на то, чтобы занять ее? Один я механизированная дивизия, состоящая из китайцев, дунган, монголов, айратов и уйгуров, прибыла в Иркутскую губернию для приобретения боевого опыта. Командуют подразделениями, разумеется, красноармейские командиры, но если какие-то солдаты себя проявят, то займут штатные командные должности в приоритетном порядке. Аркадию нужны лидеры, а таких можно увидеть только в боевой обстановке. Лидера не воспитать, не выявить заранее, это либо есть, либо отсутствует. И в Иркутской губернии сейчас практически лабораторные условия для выявления прирожденных командиров из среды солдат Народно-освободительной армии Китая. Строго положительно, товарищ гвардии генерал-майор, козырнул Чапаев. Пишите рапорт о переводе, приказал ему Аркадий. Хорошо покажете себя, буду ходатайствовать о переводе вас в 1-ю гвардейскую механизированную дивизию. 1-я гвардейская считается элитой РК, хотя официально этот статус ей не придавался. Просто все считают, что 1-я гвардейская – Это острие копья, которым РКК уничтожает всех встречаемых противников. Спасибо, товарищ гвардии генерал-майор, поблагодарил его Чапаев. Самое важное, товарищ старший лейтенант, наладить общий язык с вверенным личным составом, напутствовал его Аркадий. Можете идти, китайцами сейчас командуют Жуков, Малиновский, Василевский, Толбухин, Буланов, Герасимов, Георгулий и Аленкин, та самая Dream Team 1, которую собрал Немиров. В Синьцзяне его не будет, поэтому три добровольческие дивизии будут действовать самостоятельно, план вторжения разработает штаб 1 ГО-механизированного корпуса, и произойдет это в начале следующего или в конце этого года, но только после того, как в Пекин прибудут все заказанные винтовки и боеприпасы, а из Пекина в Петроград будут все заплаченные золотые слитки. В Синьцзяне сейчас правит губернатор Ян Цзэнсинь, поставленный баянским правительством в 1911 году. Личность эта, судя по присылаемой агентурой информации, очень мутная. С одной стороны, он говорит, что разделяет идеи Маркса и вообще, хоть завтра рукоположится в главные региональные марксисты, но с другой, он запретил все газеты, тепло привечает корниловских мятежников, а также проводит репрессии по отношению к национальным меньшинствам. Его нужно будет обязательно свергнуть и установить в Урумчи власть советов. Но потом начнется другая проблема – Кликома. Они частично занимают провинции к юго-западу от Синьцзяна, Цинхай, Нинса и Ганьсу. В общем-то, когда речь идет о де-факто независимых милитаристах, захвативших власть на бесхозных провинциях, сложно говорить о каких-то четких границах. Кликома опасна тем, что у всех троих наместников, занимающих три провинции, есть лично верные армии, которые будут сражаться за своих господ до последнего. И задача НАК – разбить войска Кликома и обезопасить Синьцзян. Дальше лезть им запрещено, так как нужно откусывать столько, сколько можешь проглотить. По провинции за раз, подумал Аркадий. Вот на этой синьцзянской кампании должны показать себя будущие генералы. Немиров возлагал на них серьезные надежды. Присоединение Синьцзяна откроет путь в центральные провинции Китая, а там возможно всякое. Огонь. Очередная партия приговоренных одновременно рухнула на землю. 28 августа 1919 года. Неправильно, покачал головой Курчевский. Аэродинамика, слышали о таком? Зачем нам эти проклятые тросы? Кто так делает вообще? Сократить количество тросов? Они дают дополнительное сопротивление, но тогда придется пересчитывать нагрузки и это отбросит нас на месяцы назад, возмутился главный конструктор, Брайан Тодд МакДуган. Мистер МакДуган, резко успокоился Леонид, наша задача, превосходящая скорость, мы можем либо увеличивать мощность двигателя, что видится невозможным в разумные сроки, либо улучшать аэродинамику планера, если потребуется, вообще уберите к чертям второе крыло, усильте основное. Мы должны получить этот контракт. Курчевский несколько изменил свое мнение по поводу генеральной линии его новой компании. Раньше он думал, что большие самолеты для больших грузоперевозок – это потенциальный хит, а теперь, после того как узнал, сколько армия США готова заплатить за перспективный истребитель, он посчитал, что воздушные грузовики подождут. Конкуренты из Wright Aeronautical, Lockheed, Льюис и Ваут и Мартин копошатся с бомбардировщиками, их не интересует давно существующий запрос на истребитель. Курчевский прямо нутром почувствовал, что это отличный способ показать себя полезным армии. Его идея – взять уже существующий биплан, после чего максимально возможно облизать его, чтобы он рассекал воздух, как нож, за счет чего выиграть у остальных по скорости. Но монопланы мы не делаем, сказал конструктор. Наоборот, наше нынешнее направление – переход к триплану. Пробуйте парасоль-2, заявил Леонид. Либо вы делаете моноплан, либо вы уволены. Выбирайте сами. Мы должны получить этот заказ. И ставьте пулеметы на крылья. Что? Возмутился МакДуган. Мое личное изобретение. Леонид демонстративно извлек из дипломата папку и раскрыл ее. Сделал он это с гипотетическим выражением лица Моисея, впервые показывающего евреям скрижали. «Что это?» – спросил главный конструктор, вглядывающийся в странный чертеж. «Система одновременного ведения огня из двух размещенных в крыльевых гондолах пулеметов», – сообщил Леонид с гордым видом. «Количество пулеметов можно и увеличить, но зачем? Двух вполне достаточно для выполнения любых задач. Сведение этих пулеметов можно отрегулировать, но я считаю, что поражаться вражеские самолеты будут на дистанции до 200 метров», дальше уже маловероятно. Подача питания, ленточная, вот из этих ракушек, которые служат магазинами. Это, разумеется, незначительно увеличит паразитное сопротивление, но поэтому ваша задача – сделать наш истребитель максимально аэродинамичным. Курчевский придумал эту систему сам, в одну лунную ночь на лужайке своей виллы. С ним была женщина, Лора, кассирша в банке, которую он подцепил прямо на рабочем месте. Ее впечатлило то, как лихо он снял 12 тысяч долларов со своего счета, а он это увидел и верно понял. И вот, лежа на лужайке, после бурного часа с очень горячей девицей, он все придумал. «Чему вы улыбаетесь, мистер Курчевский?» — спросил главный конструктор. «Ваше изобретение существует только на бумаге. А вот ошибаетесь», — еще шире заулыбался Леонид. «Смит, Коннор, двое его ассистентов прикатили тележку с нечто, накрытым тканью. Леонид картинным жестом сорвал ткань. Это прототип, но он уже испытан и признан пригодным», — заявил он, показав на пулемет Браунинг М1919, размещенный в металлической гондоле. От пулемета Браунинга отходил металлический канал, по которому и должна путешествовать патронная лента, свернутая в толстой металлической ракушке. «А вот это, система управления огнем», — указал Леонид на странную конструкцию из шарниров и рычагов. «После установки на самолет все будет более очевидно, но просто поверьте на слово, это работает. И это должно быть установлено на наш новый самолет. Военные будут в восторге от этого». Главный конструктор смолчал. Он считал Леонида выскочкой и самодуром, считающим себя признанным экспертом в области аэронавтики, что не стеснялся высказывать. Но Курчевский не из тех людей, которые могут позволить себе увольнять людей по причине личной неприязни. Впрочем, МакДуган у него на карандаше и стоит ему только оступиться. «Разрабатывайте новое крыло», — велел Леонид. «Нам нужен этот контракт. 4 сентября 1919 года». «Так», — кивнул Аркадий. «Продолжайте». «И вот странно как-то получается, землю уже поделили-переделили, я вернулся в Иркутск и оказался не у дел», — закончил крестьянин. «И я тоже это самое, ваше благородие», — поддержал его второй крестьянин. «И я», — вторил ему третий крестьянин. «И мне ничего, хотя я», — заголосил еще один ходок. Аркадий громко положил на стол папку. «У меня для вас только одно предложение», — заговорил он, когда установилась тишина. «Артель «Красный сентябрь» ищет рабочие руки. Артельщики обрабатывают землю вместе, получают достойную зарплату, имеют приоритет обслуживания в артельном магазине, встают в очередь на строительство капитального жилья и так далее. В обработке пашни им помогают выданные государством трактора, а еще ожидаются сеялки новой системы. Вступайте в артель «Красный сентябрь», где вас ждет честная оплата за честный труд». Крестьяне захлопали глазами. «А чего вы хотели-то?» – спросил Аркадий. «Советская власть пришла и начала раздел земли, но вы, по каким-то причинам, опоздали. Одна надежда теперь у вас, артель. Но земля», — заговорил первый крестьянин, начавший мять свою кепку. «Так приходить надо было и брать, пока раздавали». Хлопнул Аркадий ладонью по папке. «Теперь советская власть может предложить вам только артель. Есть, конечно, еще сельхозкоммунараздолье, но там кого попало не принимают и житие там непростое, начинать всегда тяжело. Вопросы ко мне имеете?» Расстроенные крестьяне помотали головами. «Тогда больше не задерживаю», — указал Аркадий на дверь. «Пахотных земель в Иркутской губернии много, но на всех не хватает. К тому же, ситуация осложняется тем, что в Иркутскую губернию стягиваются крестьяне из менее благоприятных земель или из регионов, где пространство начали стремительно подминать под себя государственные агрохолдинги». Шутки закончились, поэтому, с подачи Ларина, занимающегося земельной реформой, агрохолдинги начали применять рыночные методы сравнительно честного отъема земель участников. Как и кулаки совсем недавно, артели и коммуны выкупают у крестьян наделы, расширяя свои и без того обширные участки. Останавливаются они только тогда, когда достигают территории соседних артелей и коммун, своих кушать им запрещено. Иркутскую губернию тоже это ждет, но позже. Артель «Красный сентябрь» должна встать на ноги, в нее должна вступить критическая масса крестьян, после чего начнется людоедский процесс с подавления крестьянской свободы. Крестьяне будут работать за зарплату, своей земли у них больше не будет, потому что общее – это ничье, поэтому никакой вольницей хочу или не хочу продавать государству зерно. Схема рабочая, уже успешно показавшая себя в западных губерниях, а также в средней полосе. И задача Аркадия – проследить, чтобы процесс сравнительно честного отъема даром обретенной земли у крестьян происходил наименее болезненно. Коммунары, то есть члены коммуны Раздолье, будут заниматься тем же самым, но уже установлено, что коммуны показывают меньшую жизнеспособность, чем артели. У коммун все общее, земля общая, инструменты общие, общий посевной материал, такое нравится далеко не каждому крестьянину, поэтому люди присоединяются к коммунам неохотно. Зато по показателям эффективности землепользования коммунары показывают незначительное превосходство над артелями. Осознанности у коммунаров больше, крестьянский коллективизм в действии, все работают на благо друг друга, но подобрать слаженный коллектив очень тяжело. Коммуны – это проект Ленина, который не оставляет надежд быстро достичь коммунизма в сельской местности, но эта идея, как теперь понятно многим, не жизнеспособна, потому что это внутри коммуны все общее, а вокруг нее происходит полукапиталистическая помесь государственных кулачеств с рыночными отношениями государственного капитализма с получеловеческим лицом. Ну, а над этим всем, жадное и ненасытное государство, которому нужно очень много зерна для бесперебойного снабжения городов и экспорта в страны ближнего зарубежья. Вероятнее всего, новые коммуны скоро просто перестанут открывать. Но, пока что, в каждой новой губернии учреждают первые артели коммуну, чтобы посмотреть, что получится. А получается всегда один сценарий: завидующие крестьяне смотрят, как в артель приезжает сельхозтехника, выполняющая работу сотен крестьян за очень короткое время, наблюдают, как в артель отгружают первоклассный посевной материал, который невозможно не купить в губернии, и задумываются. Постепенно к артели присоединяются все новые и новые семьи, в то время как коммуны тщательно выбирают кандидатов, чтобы не пропустить недостаточно трудолюбивых, а в артель берут всех, потому что мотивация там материально-физическая. Если плохо работаешь, снижают зарплату, а если это не помогает, то по-мужицки бьют всем коллективом. Власти такую ерунду не поощряют, даже запрещают, но, тем не менее, артельщики находят возможность вразумить отбивающихся от коллектива. Совсем конченых и необучаемых, естественно, исключают из артели, после чего местный комитет выдает таким землю и деньги на первое время, чтобы не померли с голоду. Случается подобное, но очень редко. Немиров, переживающий о результатах своих трудов, систематически справляется о делах в Казанской губернии, и совет месяц назад передавал ему сообщение, что в губернии осталось всего 13 кулаков. Всех их знают поименно и с затаенным дыханием наблюдают за тем, как у них плохо идут дела. Вне артели и коммун крестьян практически не осталось, в долг деньги давать уже практически некому, поэтому самые упорные из кулаков выживают чисто из принципа. Деньги у них еще есть, уходить они никуда не собираются, нажитую землю отдавать или продавать выше их сил, поэтому они превратились в бесплатное реалити-шоу для крестьян и горожан. Вот именно это имел в виду Аркадий, когда говорил, что кулаков нужно кончать экономическими методами. Правда, они создали государственные агрохолдинги, которые, если с ними неправильно обращаться, могут создать кучу проблем, но это лучше, чем то, что сложилось после февраля естественным путем. Аркадий посмотрел на часы, вручил их ему проезжавший мимо генерал-полковник Алексеев. Маршал Фош, как оказалось, очень внимательно следит за успехами Немирова и, в честь победы над японцами, просил передать ему траншейные часы фирмы Rolex. На задней крышке написано, на французском и русском, что это подарок маршала Фоша гвардии генерал-майору Немирову. Немиров предпочел бы полноценные наручные часы, но и траншейные часы, это тоже неплохо. Хотя, вероятнее всего, он сдаст их в музей Красной Армии, который собираются открывать в Зимнем дворце. «Впервые в жизни ношу оригинальный Rolex, ха-ха», – подумал он, погладив позолоченную защитную крышку. Отличие траншейных часов от современных ему наручных часов – наличие этой защитной крышки, которая нужна непонятно для чего. От осколка этот тонкий кусок стали не защитит, как и от ударной волны, а грязь отлично счищается и со стекла. «Время есть», – решил Немиров. Он сходил к шкафу и вытащил из него пишущую машину. Поставив ее на рабочий стол и зарядив чистым листом, он задумался. «Будущее мира?» – попробовал он название на вкус. «Мир будущего», «Мир завтра», «Завтрашний мир», «Мир завтрашнего дня», «Мир завтрашнего дня». Так он и напечатал. «Мир завтрашнего дня». У него было устойчивое мнение, что он, все-таки, неплохой писатель. А тут еще и придумывать ничего не надо, он видел все это своими глазами. Роботы-пылесосы, телевизор размером с полстены, персональные компьютеры, смартфоны, гражданские самолеты, перевозящие сотни людей через океаны, но тут без подробностей. Автомобили, способные разгоняться до 200-300 километров в час. Полеты в космос. Вот охренеют потом читатели, когда все это начнет появляться, глумливо улыбнулся Аркадий. Но затем он посчитал, что, скорее всего, просто рационализируют. Самолеты уже есть, машины тоже, о роботах на службе людей идея буквально витает в воздухе, о космосе уже давно размышляет и мечтает Циолковский. Компьютеры и смартфоны, а еще надо понять, что он имел в виду, и не под его ли влиянием это вообще было разработано. Обычный человек, живущий в мире будущего, который испытывает трудности, свойственные людям, живущим в этом мире, начал формулировать сюжет Аркадий. Ипотеку надо платить, зубы лечить очень дорого, электромобиль ремонтировать дорого, где взять деньги, как же быть, вой на Луну. Ау-у-у. Назвать его он решил Олегом. Детей нет, но есть налог на бездетность, вычитаемый сразу из зарплаты, продолжал размышлять Немиров. Кругом старики. Он сам почти старик, но все еще работает, так как государство уже давно отменило социальное обеспечение. Как только станет ясно, что он больше не может пахать, как папа Карло, его упекут в государственный дом для престарелых, где жизнь его официально закончится. Но он крепкий старичок, поэтому еще побарахтается. Он обязательно выживет. Вдохновение нахлынуло на него, и он начал набирать текст пролога. В каждом нормальном романе должен быть пролог, подумал он. 16 сентября 1919 года. Ну, наконец-то, обрадовался Аркадий, когда Дзержинский сошел на перрон. Феликс Эдмундович удивился, но быстро взял себя в руки. «Начинайте», — скомандовал Аркадий. Оркестр заиграл музыку, симфоническую версию «Первый день осени». Песня эта уже стала неофициальным гимном революции, причем каждый исполнитель знает, что написал ее некий Сергей Бабунец, но кто он и откуда — неизвестно. Есть множество теорий, начиная от матроса с Авроры, трагически погибшего в ходе сражений после взятия Зимнего, заканчивая Есениным, который не отрицает, но и не подтверждает. Самое главное, ничто не ведет к Аркадию, который не хотел бы себе такой славы. Бабунца тут нет, поэтому пусть будет народный, подумал он. Улыбающийся Дзержинский подошел к нему и крепко пожал руку, после чего с удовольствием слушал недурное исполнение всем известной музыки. «Трогательно», — произнес он, когда оркестр закончил играть. «Признателен. А как еще мне встречать избавителя?» — обрадованно спросил Аркадий. «Голоден, я в вагоне», — заговорил Феликс Эдмундович. «Идем, экипаж ждет», — позвал его Немиров. Они доехали до здания совета, но пошли не в зал заседаний, а в столовую, что стояло через дорогу, на углу Пирожковского проспекта. «Как доехал?» – спросил Аркадий, когда они заказали по борщу, по котлете с макаронами. «Рутинно», – пожал плечами Дзержинский. «Мне опять за тобой доделывать? Чего это сразу доделывать?» – удивился Аркадий. «У меня все по регламенту, строили коммунизм всей губернией, основу заложили, а тебе самую малость оставили, просто достроить. Я заметил, что когда ты очень доволен, то превращаешься в веселого и жизнерадостного человека», — улыбнулся Феликс Эдмундович. «А кто нет?» — вопросил Аркадий. «Свердлов, например», — ответил Дзержинский. «Туши», — вздохнул Немиров. «С контрой разобрался», — уточнил Феликс. «Обижаешь», — произнес Аркадий, изобразив обиду. «Они у меня вот здесь все были». Он сжал кулак и потряс им. «Верю», — кивнул Дзержинский. «А милиция? Образцового порядка», — заверил его Немиров. Следственный отдел самостоятельно выявил боевую группу эсеров, взявшихся за старые. Эсеры очень расстроились от того, что их не пустили к кормилу власти, поэтому заняли позицию против всех. Большевиков многие из них просто ненавидят. Поэтому совершенно неудивительно, что боевая группа, засевшая в доме у Иерусалимского кладбища, задумала убрать военного коменданта и весь его аппарат. Они начиняли бомбы взрывчаткой, причем делали это в самый неудачный момент. В момент милицейской облавы, подвал жилого дома взорвался и был погребен первым этажом, в результате чего погибла большая часть боевиков и 19 мирных жителей, живших на этаж выше. Это был печальный инцидент, но если у них было так много взрывчатки, уже доложили, кивнул Дзержинский. «Вы уже установили, откуда взрывчатка?» «Установили», вздохнул Аркадий. «Они уперли не менее 70 артиллерийских снарядов со складов корниловцев или с артиллерийских позиций. Ножами вырезали тротил, после чего снаряжали им свои самоделки. Не знали, дурачки, что гораздо быстрее выплавлять тротил на водяной бане. Я бы так делал». «Опасный ты человек, Аркадий Петрович», улыбнулся Феликс Эдмундович. «Работа у меня такая», пожал тот плечами. «На все случаи жизни нужно быть готовым, и на все случаи смерти тоже. Ты особо не распространяйся об этом способе», попросил Дзержинский. «Я вот не знал, эсеры не знали, за кого ты меня принимаешь», нахмурился Аркадий. «Это я тебе только сказал, по секрету». «Ага-ага, по секрету», усмехнулся Дзержинский, после чего посмотрел на него, прищурившись. «Эх, все-таки, слишком ты довольный, огорчить тебя хочется». «Валяй», махнул рукой Немиров. «Дошел до меня слух, будто после войны правительства ждут большие реформы», сообщил ему Феликс. «И будто бы товарищ Ленин видит тебя где-то в оборонной промышленности». Аркадий посмотрел на него ничего не выражающим взглядом. «Откуда сведения?» спросил он. «Слухи», развел руками Дзержинский. «Может оказаться, что это все лжа и тебя оставит в покое. Как ты там говорил, в зоне комфорта?» «Да, в зоне комфорта», вздохнул Аркадий. «А насчет тебя, что говорят в слухах?» «Слухи загадочно молчат о моей персоне», ответил на это Феликс. «В основном о тебе болтают всякое. То ты Пермь взял, то ты японцев разбил, то ты неженатый ходишь уже слишком долго, а все барышни вздыхают. Больше, кстати говоря, болтают о последнем. Жениться тебе надо». «Занимаюсь вопросом», кивнул Аркадий. «А ты, как всегда, пашешь, как проклятием заклейменный». «Уж кто бы говорил», улыбнулся Дзержинский. «Как дела со здоровьем?» спросил Немиров. «Я в полном порядке», ответил тот. «Меня-то не обманывай», попросил его Аркадий. «Ты нужен нам. Ну, то есть, конкретно мне. Если тебя не будет, то Ленин захоронит меня в военной комендатуре, потому что на замену послать будет просто некого. Возможно, это просто твое призвание и старик это видит», усмехнулся Дзержинский. «Все знают, что я лучше всего смотрюсь на должности комкора», ответил на это Аркадий. «Японцев и корниловцев РК сейчас может разбить и без него, но нельзя недооценивать его уровень компетенции. Он уже давно перерос свой изначальный уровень, коим был комбат, поэтому, действительно, отлично справлялся с командованием корпуса. Так что о здоровье своем крепко подумай», попросил Немиров Дзержинского. «Лучше поработать по 8 часов, 5 дней в неделю, в течение 20 лет, чем 12 часов в сутки, без выходных, в течение 5-6 лет. Арифметика простая и понятная, в первом случае пользы родине будет многократно больше. Это не является проблемой», покачал головой Феликс. «Является», не согласился Аркадий. «Мы дали России 8-часовой рабочий день, разве мы сами не попадаем под действие этого закона? Есть задачи, которые нельзя полноценно решить, работая нормированно», ответил на это Дзержинский. «Нет таких задач», снова не согласился Аркадий. «Ладно бы боевая обстановка. Выдвигаю тебе ультиматум. Либо работаешь нормированно, либо я звоню Ленину и начинаю жаловаться. Я не шучу. И после завершения работы в Иркутске, обязательно отпуск в теплых краях, Кисловодск или что-то вроде того». «Да зачем отпуск?» поморщился Феликс. «С женой и сыном время провести», ответил Аркадий. «Давно их видел, ты работаешь так давно, что заслуживаешь систематического отдыха. Так что, если узнаю, что снова перерабатываешь, то на меня не серчай, я буду обижаться и звонить Ленину». Дзержинский поджал губу. «Хорошо», принял он немировский ультиматум. «Я узнаю, если ты работаешь дома», предупредил Аркадий. «Теперь я слежу за тобой, Феликс Эдмундович. Боевое охранение приставишь, чтобы следило, вовремя ли я ем и сплю», улыбнулся Дзержинский. «Если на то будет воля партии», улыбаясь, развел руками Немиров. «Но я серьезно, здоровье береги и не перерабатывай. На нас лежит величайшая ответственность, нельзя бросать работу на полпути. А чтобы не бросить, сам понимаешь». «Хорошо, хорошо», вздохнул Феликс, уговорил. «Как, кстати, Софья и Ян?» поинтересовался Аркадий. «В Москве живут», ответил сменщик. «Софьюшка работает в наркомпросе, а Ян в школу ходит, нормально все у них, и это здорово», кивнул Немиров. «А теперь перейдем к делам. Я передам тебе список местных шишек, которые тут за все отвечают, Мы достигли с ними взаимопонимания. Вроде как, мне удалось произвести на них нужное впечатление, поэтому проблем создавать они не будут. По криминалу, сейчас он либо залег на дно, либо в изоляторах. Организованные группировки из рецидивистов, по законам военного времени, казнены практически в полном составе. Можно сказать, что я закрыл вопрос на некоторое время. А с финансовым криминалом как дела? Спросил Феликс. Тут посложнее, произнес Аркадий. В милиции завели отдел по финансовым преступлениям, занимается он спекулянтами, мошенниками и прочими неприятными личностями. Но кадры там неопытные, ничем подобным ранее не занимались, поэтому лучше присматривать за ними повнимательнее. Ах, да, пока не забыл. Я тут запланировал открытие больницы, раз уж полномочия есть. Строительство начнется в течение 2 недель, а по специалистам я уже договорился. Подержишь руку на пульсе? Не хочу, чтобы все заглохло. Займусь, кивнул Феликс. Тогда доедаем и идем в кабинет. Примешь документацию, произнес Аркадий. 28 сентября 1919 года. Контрнаступление, продолжал докладывать гвардии полковник Шапошников. Произошел встречный бой, в ходе которого я механизированная дивизия уничтожила наступающие силы противника, а затем продолжила действовать по плану, штурмовать город Баргузин. Было отмечено присутствие местного ополчения, насильственно собранного мятежниками. Оно разбежалось сразу же после начала боя, поэтому понесла минимум потерь. А наши потери? Спросил Аркадий. 1289 человек, убитыми, 2819, ранеными разной степени тяжести, ответил начальник разведки. Основная масса потерь была понесена в ходе штурма города. Противник, как оказалось, основательно укрепился, чего не было видно на снимках авиаразведки. Наземная разведка тоже ничего не увидела. Была применена полевая маскировка под ландшафт. Очень качественно сработали. Адаптируются, суки, произнес Немиров. Адаптируются, кивнул Шапошников. Потери противника составляют 4850, убитыми, а также 9200 с лишним, пленными. Сдаются они гораздо охотнее, чем раньше. Похоже, что уже все понимают, что дело близко к завершению, сказал на это Аркадий. Зачем умирать под самый конец? А японцы были? Не было, покачал головой гвардии полковник. Есть сведения, что они так и сидят во Владивостоке. Вероятно, активных действий с их стороны не будет, сообщают о растущей напряженности между ними и американцами. У США есть интересы в Тихом океане, причем уже очень давно, несмотря на пресловутую доктрину Монро, поэтому чрезмерно усилившийся региональный игрок им не нужен, это с одной стороны. А с другой стороны, им не нужна и чрезмерно сильная советская Россия, которая тоже может стать региональным игроком, за счет Японской империи. Нелегалы, уточнил Аркадий, данные из открытых источников, об этом пишут в «Русской правде», покачал головой Шапошников. Наши нелегалы занимаются установлением точной численности вражеских сил и зарисовкой обороны. Газета «Русская правда» – это издание, учрежденное почти год назад Петром Аркадьевичем Столыпиным. Уже известно, что о внутренней политике этой газете писать запрещено, но о чем-то писать надо, поэтому она пишет о международных событиях. «Хочу ознакомиться с этим номером», – сказал Аркадий. «Гвардии старшина Волин», – позвал Борис Михайлович. «Принесите номер «Русской правды». Слушаюсь, товарищ гвардии полковник», – козырнул старшина и убыл в сторону штаба. «В целом, все выглядит оптимистично», – продолжил Шапошников. «Остальные механизированные дивизии на АК вводим, или повременим, больше их на фронте не задействуем», – покачал головой Аркадий. «У них скоро появится другая стратегическая задача. Монголия?» – спросил Шапошников. «Если ЦК даст добро, то Монголия», – ответил Немиров. «Возможны проблемы с международными отношениями. Впрочем, с нами и так никто не играет по правилам. Пусть прожевывают и глотают. Чисто технически, правительство милитаристов в Китае можно считать союзниками Японской империи, поэтому бить их не возбраняется. К тому же, китайские милитаристы оккупировали Монголию, но никто в Европе не признал этого захвата, поэтому НАК будет воевать против сил милитаристов будто бы на территории третьей страны. А если формально, то Монголия находилась под протекторатом Российской империи и статус этой территории с Антантой никак не обсуждался. «Двоя механизированная дивизия НАК», – произнес Аркадий. «Пусть Жуков и Василевский занимаются освобождением Монголии от недружественных китайских войск и устанавливают там власть советов. Он считал, что не нужно держать Монголию в качестве просто союзного государства, а необходимо включать ее в состав будущего СССР на правах союзной республики. «А не многовато? Целую дивизию?» – спросил Шапошников. «Боевой опыт», – ответил на это Аркадий. «Наг в будущем ждут тяжелые битвы, поэтому лучше, если все солдаты, которыми предстоит нести на себе всю войну, получат опыт в более легких условиях». Китайские милитаристы отправили в Монголию всего около 4000 солдат, из которых лишь 500 являются кавалеристами, что резко снижает тактические возможности этого соединения. А у НАК, обошедшейся Советской России в серьезную копеечку, на вооружении 20 пулеметных броневиков «Джеффри Немиров», а также 1500 грузовиков «Джеффри Квад». Эти грузовики буквально вырвали из народного хозяйства, чтобы обеспечить революционерам нужную для реализации их тактики мобильность. Монголия – это край, в котором все решает скорость. Если взять ее быстро, то китайцы просто не успеют среагировать и упустят критический момент, после которого им придется начинать полномасштабное вторжение, к которому они не готовы. А это значит, что им придется примириться с фактом потери этого региона. У ЦК большие планы на Монголию. После полноценного освобождения будет начато строительство железнодорожной линии Иркутск-Урга. Последний город – это, как понял Аркадий, будущий Улан-Батор. Сами монголы называют его Нийслыл-Харе, то есть столичный монастырь. После того, как Наг свергнет Богдахана, который не только номинальный правитель всей Монголии, но еще и религиозный лидер всех монгольских буддистов, будет учрежден Всемонгольский совет в Урге. Богдахану не нравится ни китайское владычество, ни перспектива власти советов, поэтому он точно не друг Советской России. А это значит, что его будут свергать и лишать всяческой власти. В будущем Улан-Баторе, согласно открытым сведениям, живет около 70 тысяч китайцев, которых можно и нужно использовать для вербовки в НАК. Российские китайцы исчерпали свой добровольческий потенциал, поэтому нужны новые источники, Монголия один из них. Инженерные полки в боях не задействовать, приказал Аркадий. Когда придет время, мы используем их в Монголии. В Монголии вообще нет железных дорог, никто и не думал там ничего строить. Логистика будет трудной, но Аркадий рассчитывал, что снабжение удастся наладить конными подводами и грузовиками. Это тоже часть подготовки дивизии, но не простых солдат, которые ограниченно участвуют в снабжении, а батальонов материально-технического обеспечения. Это осознанный шаг Аркадия, поместить механизированную дивизию в такие затруднительные условия. Дальше будет хуже, поэтому будет разумно, если дивизия обретет все нужные навыки в более безопасных условиях. Рискованно все это, вздохнул Шапошников. Мы начинали в худших условиях, пожал плечами Аркадий. Пусть учатся импровизировать и пусть покажут, что мы не зря делали на них ставку. В пустыне они не пойдут, поэтому я не вижу невыполнимых для них задач. 12 октября 1919 года. Окупились вложения, заключил Аркадий, глядя на выходящий из Читы гарнизон. На город с небес сыпались агитационные листовки, обещавшие хорошие условия в плену и освобождение после войны. После взятия города в кольцо, что было достигнуто кавалерийскими маневрами, началось стихийное восстание гарнизона мятежников против власти Корнилова. Все уже наслышаны, что будет сразу после того, как завершится подготовка к штурму. Сначала укрепления будут уничтожены мощным артиллерийским огнем, а затем на штурм пойдут броневики и ударные батальоны, обладающие тотальным превосходством в огневой мощи. Будет много убитых и раненых, а город неизбежно падет. Один и краткий гвардейский механизированный корпус еще ни разу не терпел неудачу, и нет оснований считать, что он потерпит ее сейчас. Моральное состояние солдат Корнилова, после всего перенесенного, было крайне низким, поэтому в рядах русской армии сильно участились случаи дезертирства и добровольной сдачи в плен. Вологодскую губернию, куда и свозят всех военнопленных, в народе уже прозвали солдатской губернией, так как военнопленные составляют 53% ее нынешнего населения. Гарнизонные солдаты бросали оружие и портупеи в общую кучу, после чего заходили на оцепленный вооруженным охранением участок, где их регистрировал старший лейтенант, сидящий за грубым дощатым столом. Корниловских офицеров, не поддержавших идею сдачи города, арестовали сами солдаты, этих держат в отдельной группе. Аркадий пошел в том направлении, чтобы посмотреть, какой сегодня улов. Да быть того не может, увидел он знакомое лицо. Боец, выведи вон того сюда. Красноармеец, вооруженный АФ-18-3, отделил указанного человека от толпы и привел к Немирову. Полковник Краснов, произнес Аркадий. Семен Николаевич, если мне память не изменяет, так точно, ответил тот. А где твой знаменитый дядя? Поинтересовался Немиров. Не знаю, ответил пленный. Этому точно конец. Накуролесил он так громко, что об этом уже слышали даже в Петрограде. Краснов командовал карательными отрядами, которые боролись с местными партизанами, сопротивлявшимся продразверстке. В его прошлой жизни Семен Краснов смылся в Югославию, а оттуда во Францию, но в 1942 всплыл на оккупированных территориях Советского Союза, где начал формировать подразделения казачьих коллаборационистов. Работал так усердно, что получил от немцев звание генерал-майора. Закончил плохо, после войны его выдали англичане, после чего был процесс, по итогам которого этого идейного антисоветчика и коллаборациониста повесили, что случилось в 1947 году. У Урицкого собралась целая картотека уголовных дел, которые заведены на самых приметных корниловских карателей. Краснов судебного процесса не переживет. А жаль, что не знаешь, произнес Аркадий. Ладно, уведите его обратно. Ближе к вечеру связисты протянули телефонный провод до Читинского вокзала, где встал бронепоезд, на котором перемещался штаб корпуса. «Алло», — приложил Аркадий трубку к уху. «С кем говорю?» «Иосиф Сталин на связи», — раздался знакомый голос. «Как поживаешь, родной?» «Нормально поживаю, жалоб не имею», — ответил Аркадий. «У тебя как дела?» «Тоже ни на что жаловаться», — сказал Сталин. «Мы тут давно уже ждем твоего звонка. Какие новости?» «Звоню с вокзала Читы», — сообщил ему Немиров. «Город сдался без боя. Это отличные новости», — ответил Сталин довольным голосом. «Много пленных, 18 тысяч, по предварительным подсчетам», — ответил Аркадий. «Гарнизон восстал, арестовал командование, а затем сдался. Сопротивляющиеся были, но их разоружили без нашего участия. Только ни слова о том, что меня собираются назначить военным комендантом. Не будут тебя назначать», — заверил Иосиф Виссарионович. «Свердлов сейчас в Тюмени. Вот он и поедет наводить порядок в Чите». Аркадий услышал в трубке посторонние шумы, и ему сразу стало понятно, что это значит. «Срочно отправлять ваш корпус в Иран», — сказал Сталин, который тоже все верно понял. «Далее вы должны будете ожидать, пока подполье не подаст сигнал. Специальная команда, скорее всего, уже занялась тестированием телефонной линии, что поможет определить примерный участок расположения нового разветвления. Туда отправится группа быстрого реагирования, которая, вероятно, никого не найдет, но, тем не менее, шанс поимки шпионов существует». «Принято, товарищ Сталин», — ответил Аркадий. «Сообщается, что революционная ситуация в Иране очень близка к кульминации, поэтому очень важно быть готовыми», — продолжил Сталин. «Кстати, каковы потери в ходе наступления на Верхнеудинск?» Верхнеудинск пришлось брать штурмом, но потери были незначительными. Противник посчитал, что расположение укреплений перед городом, в узком пространстве межгорной котловины, это отличный план. Но это лишь сузило фронт, что позволило РККА обойтись всего 30 тысячами снарядов. А дальше было делом техники. «Около 6 тысяч убитыми и ранеными по всему корпусу», — ответил Аркадий. «Если подслушивающие сумеют уйти, то передадут в штаб вражеской разведки ложные данные, которые приведут к неверным выводам. Ни англичане, ни французы не знают точно, какие потери несет РККА при каждом штурме. Они могут только давать примерные оценки, а тут конкретная цифра непосредственно от командира. На основе этого они могут провести аналогию с предыдущими штурмами и предположить, что один и краткий гвардейский механизированный корпус уже совсем не тот, что раньше. Это приемлемо», произнес Сталин. «Восполняйте потери и накапливайте экипировку, вам скоро в Иран. Соответствующий приказ будет отправлен курьером». На этом все, конец связи. Это значило, что специалисты завершили работу и установили участок подключения. Местная группа быстрого реагирования, должно быть, уже оповещена и выехала на обследование линии. Аркадий положил трубку и понадеялся, что этих индюков поймают. 27 октября 1919 года. Фаланга, гоплан на монархию, скомандовал Аркадий. Олигархия, гоплан на остракизм. Возможно, противник сможет быстро понять, что значит отдельные понятия, но через несколько часов боя радисты достанут новые карточки с новым набором условных обозначений, что откатит работу вражеских радистов в самое начало. Немиров продолжает мыть противнику мозги, передавая приказы на десятки километров, то есть, осуществляя контроль над группами соединений. На стене вагона располагалась актуальная карта, детище картографической службы штаба корпуса, на котором специальный офицер актуализировал передвижение подразделений. Изначально, этой битвы, что происходит сейчас посреди Амурской железной дороги, запланировано не было, но японцы решили, что негоже им отсиживаться, поэтому они двинулись навстречу наступающей Красной армии, чтобы разбить ее во встречном бою. Аркадий недоумевал, глядя на действия японского командования, но вызов принял. Им не удалось победить РККА от обороны, поэтому они решили попытать счастье в маневренном бою в условиях пересеченной местности. И Немиров отнесся к этому вызову со всей серьезностью, он рассчитал примерное место столкновения, приказал все разведать и приготовить карты, после чего ввязался в бой. На начальной фазе японские кавалеристы пытались проникнуть вглубь боевого порядка, чтобы осложнить жизнь передовым полкам. Только вот Аркадий предвидел что-то подобное, поэтому территорию операции патрулировали кавалеристы 1-й краткой конной армии, специально с целью выявления летучих отрядов японской армии.